Наш двор. Дарья Бобылева. Читает автор. Была у нас во дворе девочка Лида. Всегда приходила, если в классике прыгать начинали. Рассказывала, что нет у нее ни мамы, ни папы, а живет она в подвале. Там хорошо и тепло. Темные ходы из подвала идут глубоко-глубоко под город, и по ним приползают к Лиде всякие забавные зверюшки. И кормят ее. Приносят кто картофелину, кто хлеба кусочек. Иногда даже ей мясо приносят, свеженькое, красное. Лида только не знает, чье. «Сырое?» — ужасались другие дети. «Сырое», — кротко кивала Лида. В нашем дворе всем было известно, что сырое мясо есть нельзя ни в коем случае. От этого заводятся внутри бычьи цепни и печёночные сосальщики. И горе тому ребенку, который украдкой попробует накрученный для котлет фарш. Поэтому никого не беспокоило, что Лида сильно пахнет болотной тиной. А еще у нее почему-то не было лица. Только обтянутой глинцевитой кожей слепой овал, который обрамляла завязанная под подбородком шапочка. Ведь это была такая мелочь по сравнению с тем, что девочки разрешают есть сырое мясо. Наш двор был довольно большим и располагался как бы на нескольких ярусах. Земля в старом центре Москвы от начала времен не лежала спокойно. И все тут бежит то под горку, то в горку. Вверху была булочная, внизу река, а срединные земли населяли автолюбители, которые настроили там гаражей из проржавевшего листового железа. К гаражам прилепились с разных сторон помойка и детская площадка. А чуть поодаль обитатели площадки организовали голубиное кладбище, нашу особую достопримечательность, о которой еще будет рассказано. Двор окружали удивительно разномастные дома, расположенные буквой «П». Тут были и величественный дом с мозаикой на фасаде, и уютная сливочно-желтая сталинка, и здания помоложе, скучные, просто кирпичные, и спрятавшийся в самой сердцевине двора старинный особнячок, занятый ЖЭКом, и то, что звалось бараком, неведомо когда и для каких изначально нужд возведенная четырехэтажка, остроугольная и несимметричная, похожая на изъеденный мышами кусок сыра. В бараке были дощатые полы, и люди обитали там в коммуналках. С бесконечными гулкими коридорами и общей кухней, где в клубах супового пара скандалили плохо различимые женщины. Барак считался неблагополучной территорией, и детям запрещали туда ходить, особенно с тех пор, как там нашли торс. Владлена Яковлевна, легчайшая пергаментная старушка, жившая в барачной коммуналке на первом этаже, отправилась однажды ночью в уборную, как она деликатно выражалась. И там, в желтом свете единственной лампочки, обнаружила восседающее на унитазе мужское тело, точнее, один торс, без рук, ног и головы, прекрасно развитый, гладкокожий, словно высеченные из молочного мрамора, и ярко-алые, влажно поблескивающие раны на месте утраченных частей тела оттеняли его матовую белизну. Торс был так безупречно прекрасен, что Владлена Яковлевна до самого рассвета просидела напротив, застыв в благоговейном созерцании. И только ранним утром, когда к санузлу потянулись остальные обитатели коммуналки, поднялся крик, и вызвали милицию. Милиция увезла торс, и дальнейшая его судьба осталась нам неизвестной. Обсуждая шепотом эту историю, дети из нашего двора нет-нет, да и вспоминали рассказы девочки Лиды о том, что подземные звери кормят ее свеженьким красным мясом.